Глава 3. 7 апреля 2097 года. Поздний вечер после церемонии поступления в школах магии. Тацуя посетил штаб-квартиру отдельного магически оборудованного батальона. Прошлой ночью он получил звонок. Несмотря на то, что Тацуя открыто выказывал свои жалобы на по-настоящему плотный график, выглядящий безумным, когда Фудзибаяси с экрана монитора сказала, что есть важный разговор, который нельзя передавать по телефонной линии, ему пришлось отправиться туда. Вернувшись домой с церемонии поступления, Тацуя сразу же отправился в Касумигауру на своем любимом электробайке. База Касумигаура была охвачена атмосферой занятости. Несмотря на позднее время, люди и транспортные средства приходили и уходили. Даже в обычно немноголюдном штабе отдельного магически оборудованного батальона. По дороге к кабинету командира он встретил несколько офицеров и солдат. В дополнение к этому Тацуя чувствовал, что люди активно перемещаются по этому зданию, как будто идет подготовка к выдвижению. «Нет, тут явно не как будто», — подумал Тацуя перед тем, как попросить разрешения войти в кабинет командира. «Прошу, входите». «Не входи, а прошу, входите». Тут могла быть лишь другая формулировка, не имеющая глубокого смысла. Однако по какой-то причине Тацуя был обеспокоен этой незначительной разницей. «Прошу прощения». Тацуя временно спрятал это чувство неизвестности и прошел вперед Казами. «Извини, что в такое время так срочно. Однако, учитывая важность этого дела, я счёл необходимым объяснить все лично». «Объяснить?» «Да, прежде всего прошу». Казама указал на выдвинутый из состояния хранения диван. Тацуя без колебаний сел на край трехместного дивана. Казама встал, обойдя вокруг стола, подошел к Тацуе и сел напротив него. «Наш батальон...» Без какого-либо вступления Казама тут же перешел к главной теме. «Завтра утром выступает на Хоккайдо. Впечатление подготовки к выступлению не было ошибкой», — подумал Тацуя, но воздержался от перебивания речи Казамы. «Мы передовая группа. В зависимости от ситуации могут быть отправлены все войска бригады». Но услышав о такой неминуемой ситуации, он уже не мог хранить молчание. Кроме того, он подумал, что ничего не сказать будет неуместно. «Это означает, что есть признаки вторжения?» «Верно. Вы думаете, что случай в Сада был диверсией?» Под случаем в Сада подразумевалось ранение Тидзилгоки в ловушке на подозрительном корабле. «Правильно. Мы считаем, что на этот раз целью нового Советского Союза является вторжение на Хоккайдо». «Мы?» «Как ты и подумал это мнение командующей Саэки?» «В самом деле», — согласился Тацуя в уме. «Прогнозы штаба относительно цели противника наверняка разделились между Хокурику и Хоккайдо. За Хокурику до сих пор большинство. Вот почему приказ выдвигаться в качестве поддержки был выдан не дивизии Тохоку, а бригаде 101 с ее сильным мобильным отрядом». «Понял, Тацуя. В этой ситуации мы на некоторое время потеряем контакт с тобой. Если произойдет ситуация, подобная инциденту Йокогамы, то помочь будет трудно». «Вас понял». Действительно, если случится нечто вроде того, что произошло 2 года назад, без помощи Казамы это будет очень болезненно. Тацуя тоже был с этим согласен. Но Казама бы не вызвал Тацую только чтобы предупредить об этом. Тацуя понял это и ожидал следующих слов. «Кроме того, в зависимости от смены ситуации может возникнуть вероятность, что мы попросим твоего сотрудничества». В словах «может возникнуть вероятность» Тацуя почувствовал некую неестественность. «Вы предлагаете мне поехать на Хоккайдо?» «Нет, я говорю о случае, когда мы попросим предоставить твою силу отсюда». На этой фразе он осознал причину, почему Казама говорит с такой осторожностью. «Вы о взрыве материи?» «Не только о взрыве материи. Командующая Саэки учла возможность прикрывающей атаки сверхдальней магии с помощью третьего глаза». «Понял». Это «понял» означало осознание, а не согласие. Тацуя не получит помощь батальона. Батальон использует силу Тацуи. Вот что получается, если упростить и обобщить сказанное Казамой. В принципе, такова изначальная суть армии, однако сейчас они были не в том положении. «Поскольку я также являюсь членом отдельного магически оборудованного батальона, то я буду действовать, если получу приказ». Тацуя встал и отдал честь Казаме. Его слова не были ложью, однако была пропущена фраза «в данный момент». Казама, не вставая, кивнул Тацуе. В лице смотрящего на Тацую снизу Казамы было видно, что он понимает пропущенную фразу. Во время встречи Казамы и Тацуи они были не вдвоем. Позади Казамы все время разговора стояла помощник командира Фудзибаяси, не проронив ни слова. Проводив уходящего Тацую взглядом, Фудзибаяси неуверенно заговорила только тогда, когда дверь полностью закрылась и уже не было риска быть услышанной. «Командир, может, стоило объяснить ситуацию Тацу-икуну? Теперь он, возможно, чувствует к нам недоверие». «Имеешь в виду, что мы предали Тацу?» Такой радикальный подход Казама напугал Фудзибаяси, но она не замолчала. «Не думаю, что предали, но, возможно, он чувствует, что может быть брошен». «Брошен? В общем, ты права». «Командир». В голосе Фудзибаяси были некие нотки упрека, ведь она считала, что это необдуманное замечание не окажется верным. «Извини». Хотя их больше никто не слышал, Казама тоже подумал, что это было неуместно, поэтому он и извинился. Однако это изначально задуманная дистанция между армией и 10 главными кланами. Несмотря на возвращение Тацу в основные ряды семьи Цуба, наши с ним отношения не изменились. «Не думаю, что тут есть какие-то неудобства. Он чрезвычайно ценная военная сила. Волшебник стратегического класса, которых в Японии всего двое, а во всем мире по приблизительным оценкам около 50. Разумеется, его сила незаменима для защиты Японии. Вот почему нам нужно держать дополнительные расстояния». Слова Казамы не убедили Фудзибаяси, это было видно из ее поведения. Однако она не первая заговорила с ним об этом. Санада, Янаги и Яманако уже обращались к нему с похожими вопросами. «Мы слишком сблизились с Тацуей. Во время недавней операции на Окинаве вредное влияние было очевидно. Так как мы слишком близки, мы слишком полагаемся на силу Тацуи, которая должна быть нашим Джокером. Если бы его там не было, мы бы не смогли так легко найти вражеские основные силы и обезвредить агентов. И поэтому мы не должны придерживаться дружеских отношений с Тацуи-куном? Это было нормально, пока к Тацуи прохладно относились в Юцубе. Но поскольку семья Юцуба признала Тацуи своей основной силой, мы не смогли игнорировать возможность отделиться от Тацуи. Когда интересы семьи Юцуба и армии будут конфликтовать, скажи мне, выберет ли Тацуи армию? Даже Юцуба не сможет обойтись без государственной защиты. Тацуи-кун понимает это. Я не думаю, что он выберет путь противостояния государству. Если интересы государства и армии будут, как обычно, совпадать... Фудзибаяси поняла, что ее рассуждения были лишь подменой понятий, поэтому, когда ей на это указали, желание возражать пропало. Возьмем, к примеру, упреждающий удар магии стратегического класса. В интересах армии это, несомненно, может быть сделано, но это не обязательно будет в интересах государства. Взрыв материи — это оружие с абсолютным превосходством не только в его силе, но также в скорости и дальности. Однако, уничтожая вражеские войска, мы только ухудшаем обстановку вокруг нашей страны. Это возможно не только в теории. Например, в Южной Америке, несмотря на то, что бразильская армия одержала победу над армиями всех окружающих стран, но даже сейчас, когда все государства, кроме Бразилии, распались, она не может избежать постоянных региональных конфликтов. Вот почему говорится, что захлестнувшая когда-то весь мир война в Южной Америке не закончилась до сих пор. Самое страшное в том, что с углублением нашей дружбы с Тацуей армейское руководство все больше питает иллюзией, что взрыв материи можно использовать любое время. С использованием синхролинейного синтеза психологические барьеры, сдерживающие задействование магии стратегического класса, стали еще слабее. Если мы не будем держать дистанцию от Тацуи, то обязательно появятся те, кто захочет использовать взрыв материи. Казама говорил тоном, напоминавшим преподавателя, объясняющего ученикам. Но разве мы не должны хотя бы сообщить Тацуи-куну свои реальные намерения? Это было единственное, чем Фудзибаяси могла возразить, ведь у Казамы было такое же беспокойство о реальных намерениях. Чтобы вызвать у Тацуи недоверие к армии? Я думаю, хорошая идея, что лучше взять это на себя, чем давать плохое впечатление обо всей армии в целом. Разговор закончился на том же самом месте, что и подобное ему, произошедшее в течение нескольких последних дней. В то же время, когда Тацуя посещал штаб отдельного магически оборудованного батальона, Кацуто вел приватный разговор с Игусой Томокадзу. Местом встречи было выбран элитный ресторан в центре Токио. Это было заведение, часто используемое крупными политиками и бизнесменами, но правильно сидящий на татами в комнате Кацуто совершенно не чувствовал неуместность. Он прождал за столиком из черного дерева всего одну минуту, после чего появился Томокадзу. «Извиняюсь, что заставил ждать», — сказал Томокадзу, поклонившись, и сел напротив Кацуто. Казалось, что ему неудобно, похоже, в отличие от Кацуто, он был непривычен к формальному сидению на полу. «Прошу, расслабьте ноги и сидите как удобно», — тут же сказал Кацуто. «Спасибо, тогда я воспользуюсь вашим предложением». Томокадзу встал с коленей и сел, скрестив ноги. Сам Кацуто остался в формальной позе на коленях. Из-за изначальной разницы в телосложении фигура Кацуто возвышалась над Томокадзу, Однако ни Кацта, ни Томокадзу не показывали, что их это беспокоит. Немного обменявшись обыденными фразами и освежившись безалкогольными напитками, оба сразу перешли в режим обсуждения, начавшим был Кацта. «Сайгусу-сан, я слышал от вашей младшей сестры, что вы хотите со мной что-то обсудить». «Действительно, давайте перейдем к делу. Зимонзи-сан, как вы думаете, как нам бороться с нынешней нарастающей волной враждебности к волшебникам?» Кацта выразил удивление этой деликатной формулировкой Томокадзу, слегка приподняв брови. «Не просто, что я думаю по этому поводу, а как я думаю с этим бороться? Другими словами, Сайгусу-сан, вы считаете, что нужно активно бороться с антимагическим движением?» «Верно». Томокадзу прямо признал это, не отрицая и не увиливая. Можно сказать, в этой области он был не очень похож на своего отца Коити. «Когда будет нанесен определенный урон, мы потеряем позицию и уже не сможем догнать». «Вы имеете в виду, что если закрывать глаза на агрессивную пропаганду против волшебников, то могут случиться непоправимые вещи? Какой, в частности, кризис, вы думаете, может произойти?» «Я боюсь, что помимо терактов, превосходящих тот, что произошел в Хагоне, могут начаться похищения и убийства детей, которые еще не овладели магией. Думаете, не являющиеся волшебниками люди также будут втянуты в волны преступлений?» «Да», — подтвердил Томокадзу и снова задал тот же вопрос Кацта. «Что нам делать, чтобы избежать этого?» «Я не могу так сразу сообразить. Нет, я не думаю, что смогу придумать хороший контрмер в одиночку, даже взяв время на обдумывание». Честно, без притворства признался Кацта. Это было ожидаемо, учитывая его характер. «На самом деле, я тоже не могу ничего придумать». Однако то, что Томокадзу сдался так быстро и легко, даже для Кацта, немного знающего темперамент Сайгусы Томокадзу, было довольно неожиданным. «В одиночку будет слишком тяжело разработать контрмеры. Даже если придумать хорошую идею, невозможно будет осуществить ее силами одной семьи». «Действительно, раздельно бороться с нынешним антимагическим движением мы не сможем». Томокадзу показал облегчение на лице, услышав согласие Кацта. «Это не актерская игра. В таких вещах он не так силен, как его отец Коити, поэтому, в отличие от Коити, ему можно доверять», — подумал Кацта. «Я думаю, что для решения этой проблемы мы должны собрать вместе не только 10 главных кланов, но также большинство остальных волшебников и объединить усилия в ответных мерах». «Сайгуса-сан считает, что мы должны организовать общее собрание Японской магической ассоциации?» «Нет». Томокадзу покачал головой на вопрос Кацта. «Даже если мы внезапно заберем большую толпу, мы не сможем прийти к выводам за пределами общей теории. К тому же, даже если собрать людей уровня глав семей, то невозможно будет вести плодотворную дискуссию без знания намерений друг друга». «Вот значит, о чем вы». «Думаю, если не будут участвовать люди, представляющие точку зрения каждой из семей, то вероятность закончить обсуждение с простой идеей будет выше». В ответ на рассуждение Кацта Томокадзу сильно кивнул, показывая что-то вроде «я так и думал». «Поэтому я думаю, как насчет того, чтобы собрать не глав семей или людей их возраста, а молодежь возраста объявленных наследников. Начиная прежде всего с 28 домов, как насчет увеличения участников, подключив числа из 100 семей?» «Неплохая идея», — подумал Кацта. С позиции главы семьи Кацта понимал, как изменился его стиль мышления. Он осознавал, что теперь он сначала думает не об оптимальности и наилучшем исходе, а о том, возможна ли вообще реализация. Проще говоря, его гибкость мышления ухудшилась. Мышление идеалиста может полностью проигнорировать возможность осуществления, из-за чего повысится риск запутать ситуацию. Поэтому если собрать прямых потомков главных линий семей, которые, будучи неограниченными в мышлении главами своих семей, будут в состоянии не отвлекаться на возможность осуществления, то, объединив свои умы, они, возможно, смогут дать конструктивные предложения для конференции главных кланов. Хоть идея была неплохой, в то же время она казалась слишком расплывчатой. «Если говорится о следующих главах семей, то я не подхожу под это требование». Томокадзу сильно удивился этим словом. «Нет, поскольку Дзимонзи-сан молод, а если сутью является сбор именно молодых людей, значит, вы определяете приемлемость участия по возрасту? Тогда ниже какого возраста вы планируете установить ограничения? Конечно, Сайгуса-сан подходит по требованию, не так ли?» «Да, действительно. Например, будем брать тех, кто младше 30 лет. Если до 30 лет, то, например, Моцудзука Доно имеет право участвовать, а Яцусира Доно уже не попадает в список?» Обливаясь холодным потом, Томокадзу как-то смог собраться с мыслями. «Где-то же должно быть ограничение. У Яцусира Доно есть в ближайших помощниках младший брат Сан, так что, думаю, проблем не будет. Я считаю, что, безусловно, ограничение необходимо». Кацта кивнул серьезным лицом, Но этот ответ не помог Томокадзу снять напряжение. «Я понял. Я помогу вам, чем смогу». Однако, услышав продолжение, Томокадзу мгновенно расслабился.